После того, как Сэм ушел, квартира показалась мне темной и пустой. Я вздрагивала при каждом звуке и не хотела оставаться дома одна. И вот теперь я изо всех сил стараюсь улыбаться клиентам, успокаиваю и говорю, что их любимцы обязательно поправятся, даже если не всегда сама в это верю. Бывает, что лечение не помогает. Открылась входная дверь, и порыв ветра разворошил документы на столе в приемной. Чтобы бумаги не унесло, я накрыла их ладонью. Водитель фургона доставки, подперев створку, чтобы она не закрывалась, стал переносить из кузова машины коричневые картонные коробки и складывать их в углу комнаты ожидания. «Это последнее». Он подсунул мне под нос планшет с накладной, и я поставила на ней закорючку. «Боже мой!» — забеспокоилась Линда. «Что в них такое?» «Все согласно заказу». «Но я никогда не видела, чтобы раньше лекарства поступали в таком количестве». Коробки, казалось, набили свинцом. Я еле переставляла ноги, когда мы перетаскивали их в кладовую. Линда разрезала на одной из них ножницами упаковочную ленту, и мы, опустившись на колени, принялись разворачивать содержимое. «Джена, здесь втрое больше, чем нам необходимо», — сухо заметила Линда. «Я все больше убеждаюсь, что тебе нужно взять отпуск. Меня беспокоит...» «Я нормально себя чувствую. Вероятно, ошиблись на складе». «Уверена, что отправила по электронной почте заказ, повторяющий наименование и количество лекарств предыдущей недели». Я нахмурилась, пытаясь восстановить в памяти детали, но в мозгу было слишком много черных дыр. Говоря откровенно, я вообще не помнила, как отправляла заказ. «Сейчас принесу накладную». В приемной звонил телефон, тявкала собака, из кошачьей переноски капала моча, стоял сильный неприятный запах. Я не знала, за что схватиться, все валилось из рук. «Дженна!» — страдальческий голос миссис Бэмбридж вернул меня к действительности. Она перешагнула порог, по ее серым и тревог щекам текли слезы. Каспер лежал у нее на руках. От вида Джек Рассел Терьера я содрогнулась. Он не шевелился, был слишком неподвижен. Несмотря на растущий страх, я заставила себя взять у клиентки собаку. Но как только взглянула на открытую пасть, вывалившийся красный язык и острый, как иглы, зубы, пес начал расплываться в моих глазах. «Что случилось?» Голос Линды вывел меня из ступора, и я с благодарностью отдала ей Каспера. Песик был хоть и маленьким, но тяжким грузом оттягивал мне руки. Вот таким я нашла его утром в корзине. Вся кухня запачкана, залита жидким калом. Он умрет? Сделаем все возможное. Я пошла за Линдой в смотровую. Займешься им? Мне надо закончить с кроликом в соседнем кабинете. Хорошо. Хоть мои нервы окончательно расшатались, я действовала как на автопилоте. Вела Касперу вену на лапе катетер, подсоединила его к капельнице и, подвесив пакет с раствором, слегка надавила на стенки, чтобы жидкость побежала по трубке. Затем позвала миссис Бэмбридж. Когда хозяйка увидела питомца, ее губы задрожали. Что с ним? Трудно сказать, пока не сделаем несколько анализов. Его состояние тяжелое, но сейчас стабильное. Как только вы подпишете согласие, мы возьмем у него кровь. Рука у миссис Бэмбридж тряслась, и я решила, что в случае чего ее подпись вряд ли признают разборчивой. Я проводила ее в приемную. «Это займет некоторое время. Вам лучше подождать дома. Я хочу остаться». Час спустя мы все еще ждали результатов анализов. За это время я сделала ей 3 чашки чая с молоком, и она выпила их, пока я, успокаивая, держала ее за руку и поглаживала большим пальцем усыпанную старческими пятнами кожу. Теперь уже недолго. Мне скоро самой предстояло идти на осмотр, и я отревожилась, боясь ее оставлять. «Можно на него взглянуть?» «Сейчас узнаю». Я похлопала миссис Бэмбридж по руке. Каспер лежал на боку в своем загутке. Вытянутые ноги одеревенели, незрячие глаза остекленели. «Комплект первой помощи!» — крикнула я, хотя по виду песика было ясно, что помощь ему уже не нужна. За моей спиной раздались шаги. Я обернулась. Там стояли Линда, Элли и Рэйчел и молча смотрели на меня. «Он!» — я показала на собаку. «Бедная миссис Бэмбридж! Бедный Каспер!» Мне почудилось, что бусинки собачьих глаз смотрят на меня, и я накрыла неподвижное тельце простыней. Разгибаясь, заметила, что Элли вынимает что-то из-за раковины. «Дженна!» «Что?» «Я нашла вот это». Она разжала руку, на ее ладони лежали две пустые ампулы из-под инсулина. От ее неприязненного ледяного взгляда повеяло холодом. «Ты ведь сегодня первая пользовалась этим кабинетом. Ты добавила это Касперу в капельницу. Твоя работа?» «Разумеется, нет». Я с трудом проглотила застрявший в горле ком. «Почему они так смотрят на меня?» «Ни для кого не секрет, что ты его боялась», — продолжала Элли. «Но я бы так не поступила», — я показала на трупик рукой. Я ждала, что Линда и Рэйчел меня поддержат, но они молчали. «Возьмем у него еще кровь на анализ», — нахмурилась Линда. «Я тут ни при чем». Мысль, что меня подозревают в способности совершить такую глупейшую ошибку, оглушила меня. Хотя как можно было ошибиться? Инсулина и близко не было рядом с капельницей. Кто-то сделал это специально. Пусть я вымоталась, и голова у меня идет кругом, но даже в таком состоянии я бы так не напортачила. С тех пор, как я вернулась на работу, в клинике произошел не один инцидент. Сначала лекарства забыли заказать, затем заказали слишком много, и вот теперь передозировка. Во мне закипела злость, но вспышка ярости все расставила по своим местам. «Это ты!» Я ткнула Элли пальцем в грудь, и та отпрянула. «Хочешь выставить меня ненормальной, чтобы меня прогнали, и ты бы заняла мое место? Стерва!» Новый толчок. Элли ударилась головой о стену, я заметила, как от боли и испуга округлились ее глаза. Я хотела толкнуть ее еще, но Рэйчел схватила меня за руку. Ее пальцы впились мне в запястье. «Прекрати, Дженна! Элли ничего подобного бы не сделала!» Я стряхнула ее руку и повернулась к ней. «Тогда ты. Ты сидела в воскресенье за компьютером, когда я пришла. Напутала с заказами, а на меня валишь». Я понимала, что потеряла над собой контроль, но не могла успокоиться и остановиться. «Всем известно, что ты на мели. Отец пьяница, брату надо помогать. Если меня турнут, получишь повышение и прибавку к зарплате. Или раскатала губу на Сэма?»